Глава 7. Национальный музей керамики Дос-Агуас располагался во дворце, построенном в XVIII веке. Более 5000 экспонатов сделали его собрание одной из самых больших экспозиций в Испании, а его уникальный, роскошно декорированный фасад считается образцом стиля позднего барокко. Экскурсанты в сопровождении гида вошли во дворец. При входе все приобрели билеты, и Анна начала интересно рассказывать об истории дворца и музея, его основных экспонатах. Однако Дронго продолжал ловить на себе взгляды приехавших с ним людей. Когда они поднялись на второй этаж и смогли сверху увидеть внутренний дворик, Алла, ахнув, спросила: «И кто же создал такую красоту?» «Архитектор и художник Ипполита Равира Бракандель», — любезно сообщила Анна. «С его именем связано несколько мистических историй. Говорят, будто он продал душу сатане и поэтому смог создать такое совершенное произведение искусства. В городе его любили и побаивались». «И чем он закончил?» — насмешливо осведомился Тигран. — Его сожгли на костре? — Нет, — ответила Анна. Создав дворец маркиза де Дос Агуаса, архитектор решил, что ничего более совершенного он сотворить уже не сможет, и с тех пор больше не проектировал дворцов. К сожалению, архитектор сошел с ума и умер через несколько лет по завершении этого шедевра. Но благодарные валенсийцы помнит его до сих пор. «Как странно», — задумчиво произнесла Ева. «Почему гении обычно бывают немного ненормальными?» «Гении — это люди, сильно отклонившиеся от общепринятой человеческой нормы», — улыбнулся гид. «Мы считаем, что так и должно быть. После Сальвадора Дали мир уже не удивляется чудачествам известных людей. Он был самый большой затейник в этом смысле». Экскурсия двинулась дальше. В одном из залов были выставлены лучшие образцы изразцов, столь популярных в Португалии и Испании. Сюда смогли перевести даже часть комнаты типичного испанского жилища XVI века, разместив деревянные балки на стене и потолке. Кроме керамики, в музее были выставлены домашняя утварь и мебель с XIII века до наших дней. На верхний третий этаж можно было подняться на лифте или по крутым ступенькам. Их группа предпочла лестницу, чтобы не стоять в очереди на лифт. Экскурсия закончилась примерно через 50 минут. Женщины задержались, продолжая благодарить Анну. Мужчины поторопились на улицу покурить. В отличие от большинства европейских стран, в испанских городах разрешается курить на улицах, во многих общественных местах, даже в ресторанах. Когда женщины наконец появились, мужчины уже решили, кто куда пойдет. Тигран намеревался выйти к центральному собору Санта-Мария, чтобы сделать там несколько кадров. Аркадий сообщил, что пойдет в магазин вместе с супругой. Недалеко от музея находилось сразу два крупных универсама «Эль Корте Инглес». Вадим собрался посидеть в кафе и там подождать автобуса, который должен был появиться через 55 минут. Дронго деликатно перешел на другую сторону улицы, уставившись в витрину магазина «Ладро», чтобы не стеснять своим присутствием остальных. Наконец, компания договорилась встретиться на площади у автобуса, и все три пары разошлись по своим маршрутам. Аркадий взял Аллу за руку, и они отправились в сторону универмагов направо. Тигран обнял Еву за плечи, и они пошли налево. А Вадим и Лена, не прикасаясь друг к другу, двинулись по небольшой улочке прямо к площади. Дронго довольно долго стоял у витрины, рассматривая фарфоровые статуэтки. Затем вошел в магазин. Таких больших торговых залов статуэток Ладро ему нигде не приходилось видеть, хотя Джилл собирала такие статуэтки, и он покупал их ей повсюду. В Лондоне, Париже, Вене и даже в Москве, где в Петровском пассаже открыт магазин этой фирмы. Валенсийский салон «Ладро» подходил на огромный универсам. На двух этажах разместились уникальная коллекция фарфоровых статуэток, среди которых были целые композиции, стоившие по несколько десятков тысяч евро. Дронго провел около этих миниатюрных произведений искусства минут 20. Вообще он не любил ходить по магазинам, но такая красота не вызывала ничего, кроме восторга. У одной из полок он остановился. Его внимание привлекла новая коллекция из черного фарфора. Дронго понравился задумавшийся старичок-китаец, который сидел, положив голову на собственные колени. Он купил статуэтку и вышел из магазина. На этой же небольшой улице находились самые известные магазины города, а рядом с музеем небольшое уютное кафе. Дронго вошел в него и выпил чашечку чая. Затем неторопливо пошел на площадь, откуда в половине первого должен был отойти автобус. К цветочному магазину, около которого обычно останавливался автобус, он подошел за 5 минут до назначенного времени. Кроме него, там еще никого не было, но ждать пришлось недолго. Вскоре появились Тигран и Ева. Они почти бежали. Заметив Дронго, Тигран крикнул издалека. «Мы опоздали! Автобус уже ушел!» «Нет», — ответил Дронго, глянув на часы. Он традиционно носил часы фирмы «Омега» и не сомневался в их точности. Затем перевел взгляд на часы, установленные на башне ратуши. До назначенного времени оставалось около 2 минут. «Еще есть время», — убежденно сказал Дронго, когда молодые люди приблизились. «Автобус скоро приедет». «Ну вот видишь», — обрадовался Тигран. «Я же тебе говорил, а ты меня все время ругала. Если ты сама потерялась, то я не виноват. А часы у тебя плохие. Выброси их, Ева, купим тебе новые». «Это хорошие часы», — улыбнулась она. «И хватит меня ругать. Вечно я виновата. Куда ты пропал? И я тебя целых полчаса искала». «Там оказался другой выход из галереи», — объяснил Тигран. «Я вышел с противоположной стороны и решил ее обойти. А ты не дождалась меня и пошла искать. Вот поэтому мы и разошлись. Нужно было догадаться и ждать меня там, где мы договорились». «Ты нарочно исчез», — Ева заметно нервничала. «Я так волновалась!» «Ну и напрасно!» — удивился Тигран. «Даже если бы ты не успела к автобусу, то могла бы спокойно поймать такси и приехать в отель. Отсюда на машине езды 15 минут, не больше. Приехала бы и ждала меня там». «У тебя на все есть готовый ответ!» — отмахнулась Ева. В этот момент подъехал автобус. Из него высыпала группа немцев, которые чинно выстроились у перехода через улицу, поджидая, когда загорится зеленый свет. Дронго, пропустив молодых людей вперед, влез в автобус и устроился на последнем сиденье. Тигран и Ева уселись в первом ряду. Тут к автобусу подошла Лена. Не оглядываясь, она поднялась в салон и села за Тиграном с Евой. «Где Вадим?» — поинтересовался Тигран. — Где ты его оставила? — Не знаю, — коротко ответила Лена, явно не склонная к дальнейшим объяснениям, и, отвернувшись, уставилась в окно. Тигран недоуменно посмотрел на Еву. — Вечно у них что-то происходит, — тихо произнес он. Часы на ратуше пробили половину первого, когда к автобусу подошли Аркадий с Аллой. Оба запыхавшиеся, обвешанные фирменными пакетами универсама «Эль Корте Инглес» с зелеными вытянутыми треугольниками. Помогая жене влезть в автобус, Аркадий взял ее пакеты. «Мы видели Вадима, когда сюда шли», — сообщил он, войдя в салон. «Он что, не хочет с нами ехать?» — откликнулся Тигран. «Хочет. Вадим покупал сигареты и попросил подобрать его на углу». Когда мы поедем? Уже 2 минуты прошли. Словно услышав Аркадия, водитель, молодой парень лет 25, залез на свое место, и машина тронулась. На углу площади их ждал Вадим. Его желтая майка была видна издалека. У него было недовольное лицо, и еще он заметно нервничал. Поднявшись в автобус, Вадим посмотрел на сидящую в гордом одиночестве Лену, которая даже не повернула головы в его сторону. Затем наклонился и поднял с пола карточку-ключ. На таких магнитных пластиковых карточках наносится лишь название отеля, номер телефона и адрес, но нет номера комнаты. «Чья карточка?» — спросил Вадим. Никто ему не ответил. Он положил карточку на свободное сиденье рядом со своей супругой и прошел мимо нее на третий ряд кресел. Тигран негромко присвистнул, но ничего не сказал. Алла покачала головой. Всем было ясно, что супруги Калимулины снова повздорили. Автобус проехал дальше. Вадим достал пачку сигарет. «В автобусе нельзя курить!» — возмущенно напомнила Алла. Вадим убрал пачку в карман. Аркадий, видя его состояние, пересел к нему. «Что случилось?» — спросил он. «Чего ты такой кислый?» «Ничего», — ответил Вадим. «Просто нет настроения». «Не нужно так драматизировать», — посоветовал Аркадий. «У тебя остались конфеты?» «Да». Вадим полез в карман, достал их и протянул Аркадию. Тот взял одну карамельку и повернулся к Дронго. «Хотите конфету?» «Нет, спасибо», — улыбнулся тот. «Как хотите». Аркадий развернул карамель, смял бумажку и положил ее в пепельницу. «Апельсиновая, моя любимая. И не нужно так переживать, Вадим, все образуется». «Наверное», — согласился тот. «Аркадий», — повернулась к ним Алла, «может, ты вспомнишь, что у тебя есть жена?» «Извини». Аркадий поднялся и, повернувшись к супруге, уселся рядом с ней. Автобус, набирая скорость, двигался на юг. «Опять впереди пробка!» — глянув вперед, сообщил Тигран. «Должно быть, ищут террористов. Мало нам своих, так еще нужно опасаться каталунских. Вот не знаешь, где погибнешь, то ли в Москве, то ли в Валенсии». «Типун тебе на язык!» — откликнулась Алла. «Если хотят проверять, пусть проверяют. Вчера мы возвращались через поселок. Так быстрее, и там нет такой проверки, как на больших трассах. Но через поселок нельзя ездить на таких автобусах. У нас был 10-местный минивэн». «Вот поэтому автобус вечно опаздывает», — рассудила Ева. «И вообще лучше отдыхать в Португалии. Там нет проблем с террористами». «Сейчас везде проблемы», — возразил Тигран. «У некоторых они есть даже в семейной жизни». Он подмигнул Еве и кивнул в сторону Лены, мрачно сидящей у окна. Ева прыснула со смеху. Автобус миновал полицейский пост и выехал на дорогу, ведущую к отелю. Аркадий взглянул на камеру Тиграна. «Сумел снять Валенсию?» — поинтересовался он. «Нет», — ответил огорченный Тигран, — «почти ничего не снял. Мы с Евой потеряли друг друга, а когда нашли, для съемки уже не осталось времени. Завтра постараемся приехать еще раз. Специально, чтобы запечатлеть центр города. Обидно уехать отсюда, ничего не засняв на память. Здесь такие красивые места». Автобус подъехал к зданию отеля. Алла и Аркадий забрали свои пакеты, Ева — свою сумку. Лена встала, так и не сказав ни слова мужу. Все вылезли наружу и направились в холл отеля, куда как раз в этот момент из бара, находящегося слева от входа, вышел Олег. Он выглядел бледнее обычного, и было заметно, что успел выпить не одну рюмку. Подойдя к приехавшим, Базуров мрачно осведомился. «Вы не видели Нину?» «Нет», — — ответил за всех Тигран. — Не видели. — Я сходил в Эль-Салер, но там ее не было, — громко сообщил Олег. — Вот только полчаса как вернулся. Они открыли мне номер. В нем никого не оказалось. — Значит, она уехала, — спокойно решил Тигран. — Без своих чемоданов? — удивился Олег. Куда она могла уехать с моими деньгами и без своих вещей? На такие деньги она может купить себе новые вещи, резонно заметила не в меру рассудительная Ева. Дронго увидел сидящего в холле Миллера и подошел к нему. Как прошла экскурсия? Поинтересовался Миллер, закуривая новую сигару. «Очень неплохо. Мне понравились и музей керамики, и сама Валенсия. А вы там были?» «В музее не был, а в самом городе был два раза. Как вели себя наши подопечные?» Как обычно, Тигран шутил на грани фола. Алла возмущалась всеми присутствующими. Ева проявляла милую непосредственность. Аркадий был по-своему рассудителен. А Вадим снова поссорился с женой, и, по-моему, серьезно, ничего необычного. «Олег куда-то ушел, как только вы уехали, и вернулся через часа полтора, минут 15 первого», — в свою очередь сообщил Миллер. «Он потребовал открыть номер, который сняла его подруга. Портье сообщил, что они его уже открыли, но там никого нет. Еще сказал смешную вещь. Что плату за этот номер они включат в общий счет сеньора Базарова. Представляете, как ругался Олег? Хорошо, что портье не понимает русского». И потом Олег пошел в бар. «Да, и мне кажется, что выпил больше, чем это может себе позволить нормальный человек». У стойки бара Аркадий и Тигран пытались успокоить друга. Женщины поспешили подняться в свои номера, чтобы не участвовать в неприятном разговоре. Вадим ушел куда-то к бассейну. В конце концов Аркадий, Олег и Тигран решили переодеться к обеду и направились к лифту. Дронго тоже поднялся к себе, но воспользовавшись соседним лифтом. Когда он вышел на 5-м этаже, впереди него по коридору медленно брел Олег. Тигран и Аркадий, очевидно, расстались с ним этажом ниже. Базуров добрался до своего углового люкса, находящегося в конце коридора, открыл дверь карточкой. Дронго видел, как он вошел в номер и закрыл дверь. Дронго подошел к своему номеру, достал карточку, тоже открыл дверь. Щелкнул замок. Но войти в комнату он не успел. Вновь открылась дверь углового люкса, и в коридор медленно вышел Олег, совершенно неподвижным лицом и безумным взглядом. Заметив Дронго, он с трудом пошевелил губами. «Там...» «Что?» — спросил тот. «В коридоре кроме них никого не было». «Там...» — еле слышно повторил Базуров. Дронго сделал несколько шагов по направлению к нему. Пакет с купленной статуэткой из магазина «Ладро» он держал в руке. «А что у вас случилось?» «Ее убили», — невнятно пробормотал Олег. «Ее кто-то ударил». Дронго не стал спрашивать кого. Он начал догадываться, что произошло. Олег как-то неловко дернул рукой и добавил: «Она там лежит».